Антарктида, Российская полярная станция Южный полюс 10, 11 декабря, утро. Восточная часть Антарктиды, в 200 километрах от полюса, одно из самых пустынных мест на Земле. Здесь неоднократно регистрировались зимние температуры под минус 90 градусов по Цельсию и потоковые ветра, сглаживающие снежные торосы и заставляющие ученых неделями отсиживаться внутри станций. Тем не менее, русских полярников это не останавливало, и единственную исследовательскую станцию в этих местах создали они, «Восток», в 1957 году, не убоявшись ни температуры, ни ветров, ни одиночества, ни отсутствия в случае экстремальных ситуаций какой-либо помощи. Таковым район станции «Восток», где позже было обнаружено самое большое на континенте подледное озеро, оставался и спустя 70 лет после начала освоения Антарктиды. К 2020 году на ледяном щите Южного континента построили уже более 50 научно-исследовательских станций и баз, в том числе 5 постоянно действующих российских. Одна из них, Южный полюс, появилась всего 2 года назад в 10 километрах от станции «Восток», продолжавшей функционировать и прославившийся тем, что именно ее обитатели первыми пробурили почти 4 километра льда и взяли образцы воды озера Восток, накрытого льдом, по одной из научных версий, уже более 10 тысяч лет. Всего подо льдом Антарктиды располагается более 400 озер, самым крупным из которых является Восток, площадью более 14 тысяч квадратных километров. Его длина 770 километров, ширина 48. Бурить лед на станции начали в 1989 году. Закончили в 2012. Первые пробы воды взяли в 2015 и... ничего особенного не обнаружили, кроме нескольких тысяч экстремофильных видов бактерий, хотя ученые предполагали существование в озере уникальной экосистемы, изолированная от внешнего воздействия по крайней мере сотни веков. К концу второго десятилетия 21 века в передовых странах, в том числе в России, появились технологии, позволявшие прокладывать во льду не только глубокие скважины, но и шахты, и российские полярники, обладавшие колоссальным опытом подобных предприятий, первыми проложили к озеру Восток шахту диаметром около метра, что давало возможность запустить в озеро после комплекса обеззараживающих процедур робота-мини-подлодку, которую также к моменту запуска сконструировали российские специалисты, поддержанные Фондом перспективных исследований. Шахту прокладывали полярники Южного полюса в течение 2 лет, и к антарктическому лету, на Южном материке оно начинается в декабре и заканчивается в феврале, туда был доставлен глубоководный аппарат «Адига», получивший имя «Глазастик». Спуск аппарата в шахту был намечен на 11 декабря. К этому времени выяснились дополнительные обстоятельства для исследования материка, подогревающие интерес ученых, геофизиков, глицеологов, биологов и археологов к теме исследований подледных ландшафтов Антарктиды. Во-первых, температура воды в озере Восток и в глубинах других больших озер достигала в отдельных местах плюс 10-15 градусов по Цельсию, несмотря на огромные отрицательные температуры от минус 60 до минус 80 градусов на поверхности континента. Нагревали воды озер так называемые черные курильщики, геотермальные источники. Во-вторых, жизнь в озерах имелась, хотя и мелкая. В пересыщенном кислородом и минеральными солями озере Восток обнаружилось множество бактерий и микробов, половина из которых оказались неизвестными микробиологам. В-третьих, и это было самое главное, с помощью систем радиосканирования континента, американской МОДИС и российской ГЛОНАСС, подо льдом были замечены скопления объектов предположительно искусственного происхождения. И в мире заговорили об открытии следов древней цивилизации, похороненных льдами и снегами Антарктиды, хотя добраться к ним пока никто не мог. Полярники Южного полюса должны были первыми убедиться в существовании артефактов, сохранившихся по берегам озера Восток. В Впрочем, американцы отстали ненамного. Обитатели их станции Blue Eyes, расположенной над озером Белла, которое соседствовало с озером Восток, также готовы были запустить в свою шахту, пробуренную совсем недавно, робота-субмарину. Озеро Белла долгое время носило условное обозначение 90Е. Станция «Южный полюс» начала постоянно принимать полярников 16 зимой и 70 летом в 2022 году. Она представляла собой модульный поезд на гидравлических опорах, которые были способны приподнимать модули во время сильных снегопадов, а каждая опора заканчивалась лыжней, чтобы гусеничные тягачи могли отбуксировать станцию в более безопасное место. Поезд станции состоял из 11 модулей, 3 из них были научными лабораториями, 3 — жилыми блоками, 1 — командный, 1 — центральный, с кают-компанией, 2 — бытовых и энергоблок, имеющий походный ядерный реактор. Утро 11 декабря началось как обычно, с переклички персонала и докладов о состоянии оборудования станции, контролируемого компьютерными системами. Утро, конечно, называлось таковым условно. С декабря по февраль в Антарктиде царил полярный день. Но полярники жили так же, как и люди в часовых поясах России, пользуясь суточным циклом московского меридиана. Погода в районе станции выдалась поистине летней. Температура воздуха поднялась до минус 15 градусов, ветра не было, солнце сияло вовсю, дышалось легко, и можно было обойтись без масок, спасающих лица от обморожения и обледенения. Группа инженеров и специалистов по обслуживанию технического комплекса шахты покинула станцию, направляясь к буровой вышке и невысокому строению с ярко-синими стенами и конусовидной крышей, внутри которого находился механизм спуска в шахту и необходимая для ее функционирования аппаратура. Гора, вынутого из недр континента льда, рядом покрытая инеем и снежком, подчеркивала торжество человеческого гения и упрямства, способных создать отходы не только из горных пород, но и из промерзшей воды. Персонал станции разошелся по своим рабочим местам. В командном пункте собрались те, кто отвечал за общую организацию работы коллектива и обслуживание глубоководного аппарата. Начальник станции, океанолог Пименов Михаил Павлович, 47-летний кряжистый бородач в очках, его заместитель, геофизик Васиченко Сергей Семенович по прозвищу «Скелет», тоже с бородкой, но более ухоженной, интеллигентской, компьютерщик и связист экспедиции Борис Ремзин, молодой, накачанный до шварценеггеровского состояния, из-за чего и получивший кличку «Рэмбо», и пилот мини-субмарины Анатолий Аксенов. Инженер и подводник со стажем, щупленький, рыжеватый, но очень быстрый и реактивный, участник ни одной экспедиции на батискафах в глубины озер и морей. Командно-штабной модуль представлял собой лабораторию с комплексом спутниковой связи, состоящую из 3 помещений, разделенных метровой высоты переборками. Комплекс был снабжен новейшими отечественными компьютерами «Тверь» и аппаратурой контроля параметров среды и внутренних помещений станции. Бригада обслуживания, хлопотавшая вокруг глазастика более месяца, занялась проверкой работы его систем и вскоре доложила о полной готовности робота к погружению. Пименов дал команду опускать субмарину. Телекамеры, способные работать в условиях сверхнизких температур, показали растопырчатый ложемент, внутри которого крепился аппарат. Ложемент висел на траверзе над устьем шахты и начал медленно опускаться в горловину, пока его полозья не оказались прижатыми к ледяным стенкам шахты. В таком положении он и должен был проследовать до поверхности озера, поддерживаемой механизмом спуска. Длина глазастика, снабженного 10 видеокамерами и манипулятором, достигала 3,5 метра. Диаметр не превышал 70 сантиметров, и больше всего он походил на торпеду, что, в общем-то, отражало его предназначение. Корпус робота и в самом деле копировал форму торпеды, усиленной титановыми тюбингами. Давление воды в озере Восток достигало 400 атмосфер. «Михаил Павлович», — проговорил главный инженер проекта Бабарыкин, руководивший специалистами, обратив лицо к телекамере. «Начинайте», — пророкотал хрипловатым басом Пименов. Заворчал мотор спусковой машины, субмарина в ложементе поползла в горловину шахты и исчезла. «Жду доклада», — сказал Пименов, отключая связь, посмотрел на пилота глазастика. «Можете отдыхать, Анатолий Борисович, я вас позову». «Да мне есть чем заниматься», — улыбнулся Аксенов, поднимаясь. «Пообщаюсь с ребятами, кое-что уточню». Пименов отвернулся к экрану компьютера. Спуск робота обещал быть долгим. Надо было преодолеть толщу льда в 3,5 километра, сделав 2 профилактические остановки для контроля работы всех узлов субмарины, пройти водно-воздушный шлюз, установленный непосредственно у поверхности озера прямо подо льдом, предназначенный не дать воде рвануться под давлением вверх, и только после этого окунуть торпеду аппарата в озеро. На все эти процедуры планировалось потратить 2,5 часа. Поэтому делать пилоту в командном пункте все это время было нечего. «Я тоже посижу у себя», — встал Васиченко, имея в виду биолабораторию. «Подожду свой спутник и пообщаюсь с базой». Пименов махнул рукой. «Зайди через часок». Над Антарктидой постоянно висели спутники, в том числе и военные, не считая пролетных. Поэтому связь с Большой Землей, под которой подразумевались Москва, Антарктический институт в Санкт-Петербурге и Академия наук, поддерживалась постоянно. Однако у полярников был и свой спутник, сканирующий поверхность континента подо льдом, и он зачастую выдавал весьма интересную информацию о состоянии озер Антарктиды, давая пищу для размышлений всем специалистам, в том числе биологам. 2 часа пролетели в обычной неторопливой суете рабочего дня, длящегося практически сутки, так как график у каждого полярника был свой индивидуально рассчитанный, и вместе они собирались только на завтрак, обед, ужин, да на посиделки в кают-компании, если находилась общая тема для разговора или новый фильм, скачанный из интернета. На станции в данный момент проживали 66 человек, из них только 6 не принимали участие в научных изысканиях, обслуживая шахту и субмарину. Остальные изучали гидрометеорологический фон вокруг станции, замеряли толщину выпавшего снега на снегомерном полигоне и содержание озона в атмосфере, искали метеориты, монтировали и обслуживали системы жизнеобеспечения, компьютерные системы, исследовали поведение живых организмов в условиях низких температур и низкого давления, ставили эксперименты с фотоэлементной базой, проводили опыты с новыми видами полупроводников и лазерной техникой и так далее и тому подобное. Практически все антарктические станции, расположенные на куполе ледяного щита Антарктиды, высота которого над уровнем моря достигает 4000 метров, работают в условиях высокогорья, а при низких температурах этот эффект увеличивается, поэтому для дыхания кислорода не хватает, и полярники вынуждены работать вне станции короткое время. Бездельников среди полярников не было, все работали на совесть, хотя многие из них в свободное время любили побаловаться пивком, что не возбранялось, а то и напитками покрепче. Пименов заканчивал отчет о проделанной работе, собираясь отправить его в мониторинговый центр Арктического и Антарктического НИИ, когда позвонил Бабарыкин и доложил о приближении ответственного момента. Пересечение роботом выпускного клапана шлюза и его предрождественского омовения в озере. «Михаил Павлович, мы готовы. Периферия проверена, шлюз в норме. Температура воды в районе шахты плюс 2 градуса». «Жара!» — улыбнулся Пименов. «Антенну прогнали?» «Так точно». Имелось в виду, что связь с роботом можно было поддерживать только при наличии кабеля, но разработчики аппарата нашли другой вариант, снабдили торпеду акустическим передатчиком, а в озеро окунули антенну. Теперь управлять роботом мог пилот, располагавшийся в командном пункте на поверхности Антарктиды. «Проведем КФС и начнем», — сказал Пименов, вызывая пилота. КФС — контроль функционирования систем. Вернулись Аксенов и Ремзин, впустив в помещение клубы морозного воздуха, заняли рабочие места. Васиченко, трудившийся в соседнем боксе, подсел поближе. Пилот натянул дугу наушников, пробежал пальцами по клавиатуре, поглядывая на прозревшие экраны системы обзора. Включились все телекамеры, установленные на корпусе субмарины. Контроль функционирования всех узлов сложной машины длился 5 минут. «Глаз, я рука», — включил звуковую связь с компьютером робота Аксенов. «Как меня слышишь?» «Слышу вас хорошо, рука», — мягким баритоном отозвался глазастик. «Жду распоряжений». «Стандартное погружение». «Принял». «Внимание, друзья!» — прокашлялся Пименов. Настал долгожданный момент, и его волнение почувствовали все полярники. «Выходим в озеро. При малейшем сбое или подозрение на неисправность докладывать немедленно». «Хорошо, слышим. Все будет нормально», — откликнулся нестройный хор голосов. Лебедка в горле шахты пришла в движение. Камера на носу робота отразила приблизившуюся бликующую пленку воды. Пименов передернул плечами, будто сам собирался нырнуть в прорубь. «Купель!» — весело объявил Ремзин. «Будь здоров, глазастый!» По изображению на всех экранах система контроля пробежала рябь. Субмарина окунулась в воду. Какое-то время были видны только облака воздушных пузырей и бликов, скользящих снизу вверх по фиолетово-черному полю. Затем черноту прорезали столбы света включенных прожекторов субмарины. Мрак подледного озера протаял в зеленовато-серую глубину, и командный модуль станции превратился в пост управления субмарины капитана Немо, каким его представляли создатели фильмов по Жюль Верновскому роману. «Глубина 5», — доложил Аксенов, растопырившись над клавиатурой управления. Имелась в виду глубина погружения аппарата в жидкую воду. «Температура воды плюс 4 градуса». Мимо носовой телекамеры проплыла вереница воздушных пузырьков, унеслась вверх. Затем просияло облачко искр, похожее на брошенную в аквариум с рыбками щепотку корма. «Смотрите!» — воскликнул Ремзин. На левом мониторе появилось изображение изящного создания, напоминающего ажурный нож для масла, отливающий нежно-розовым, коричневым и голубоватым цветом с длинными шевелящимися нитями плавников. На рыбу оно было мало похоже, не имея ни глаз, ни обычных плавников, зато могло похвастаться губастым выступом, клювом, представлявшим, возможно, сонар. «Головастик!» — восхитился Ремзин. «Этого не может быть», — вцепился в бороду пальцами Васюченко. «Мы поднимали пробы воды только с бактериями». «Значит, в озере живут не только бактерии», — выдохнул Пименов, набирая на коммутаторе номер главного биолога станции. «Вениамин Самуилович, зайдите ко мне». Через несколько минут в командный модуль прибежал запыхавшийся начальник группы биологов, доктор биологических наук Балуевский, бородатый, как почти все полярники, но бритый наголо. За это время камеры глазастика запечатлели еще несколько живых организмов, крошечных с ноготок рачков-бокоплавов, медуз и живых запятых, не то креветок, не то червей. И это открытие ошеломило Вениамина Самуиловича настолько, что его череп покрылся каплями пота. Замеченную ранее полупрозрачную рыбешку он назвал протогребневиком, но потом перестал давать название живности, застыв перед экранами статуи. Через минуту в командный пост народу набилось под завязку. Негде было не то что сесть, но и встать, и Пименов вынужден был ограничить доступ к экранам робота, заметив, что система отопления не справится с таким количеством любопытных. В этот день аппарат обошел район вокруг выхода шахты площадью около 500 квадратных метров и встретил еще пару десятков созданий наподобие протогребневика, не считая медуз и совсем мелкой живности, что привело всех специалистов по биологии и микробиологии экспедиции в состояние шока. Никто из них не ожидал, что подо льдами Антарктиды в озерах может присутствовать сложная органическая жизнь. О динозаврах, акулах, плезиозаврах и лохнесских чудовищах речь не шла, но ученым теперь надо было менять свои представления о жизни в замкнутых тысячи лет экосистемах и пересматривать свои теории. Выяснились и недостатки аппарата, по мнению тех же биологов. Его рука-манипулятор не была приспособлена ловить сантиметрового размера медуз и рыбок, не говоря уже о крошечном планктоне, а специальными сачками робот оборудован не был. Впрочем, был важен сам факт обнаружения достаточно сложных организмов в озере, считавшимся по одной из версий закрытым не менее 30 миллионов лет резервуаром. Собравшиеся в командном модуле, возбужденные биологи и их коллеги хотели следить за перемещениями глазастика и дальше, без перерыва на ночь. Однако Пименов остудил их в восторге, объявив перерыв. «Завтра продолжим», — пообещал он, уставший от многочасового бдения перед экранами. «Всем необходимо отдохнуть, глазастику тоже». «Будем вытаскивать наверх?» — спросил Бабарыкин. «Нет, не будем», — ответил Пименов, подумав. «Он рассчитан на неделю непрерывного подводного плавания и не замерзнет». Перебрасываясь замечаниями, толпа собравшихся полярников стала рассасываться. По комнаткам модуля просвистели сквозняки. Остались четверо. Ремзин, Аксенов, Васюченко и начальник станции. «Ничего, что глазастик останется в воде», — нерешительно проговорил Васюченко. «Его не снесет?» «Там нет подводных течений», — расслабился Аксенов. «Никуда он не денется. Да и комп будет непрерывно следить за положением аппарата. Подрулит, если что». «А если в озере спит монстр?» — пошутил заместитель Пименова. «Монстр уже заметили бы со спутников», — серьезно возразил пилот робота. Васюченко пожал всем руки, вышел, впустив еще один клуб морозного воздуха. Расслабился и Пименов, вдруг подумав, что хорошо бы сейчас оказаться в родном Мурманске, и чтобы дома его встретили жена, дети и горячий ужин. Следующий рабочий день начался так же неторопливо, как и предыдущий, с общих докладов руководителей групп и уточнения графика работы. После завтрака в командном модуле снова собрались биологи и полярники, свободные от вахт. Аксенов проверил состояние глазастика, и подводный аппарат устремился в глубины озера по заранее рассчитанному маршруту. Пименов решил сначала опустить субмарину до самого дна, чтобы измерить точные параметры среды — глубину озера, температуру воды, вязкость, минерализацию, давление, наличие жизни, а потом направить робота к ближайшему берегу, откосу дна, поднимавшемуся к нижней границе льдов. Разговоры в помещении стихли. Обступившие стул начальника станции мужчины замерли, разглядывая проплывающие мимо робота слои воды — пронзаемые световыми тоннелями прожекторов. В принципе, ничего особенного не происходило. Изредка луч света вспыхивал звездочками освещенных обитателей озера размером с пылинку, да зеленоватую темноту прорезали струйки пузырей. Менялись лишь цифры на глубиномере и табло термометра. Температура воды по мере погружения постепенно поднималась и у дна достигла 10 градусов по Цельсию. Видимость снизилась. Появились желтовато-серые дымные шлейфы, хвосты черных курильщиков, выносящих наверх струи нагретой воды с минеральными солями. «Метангидраты», — заметил кто-то из полярников. Под аппаратом стали видны пологие холмы донных отложений коричневого, желтого и серого цветов. Глубина погружения достигла 380 метров. Скорость движения упала. «Зависни», — сказал Пименов. «Оглядимся». В помещении стало душно. Система жизнеобеспечения модуля не была рассчитана на пребывание двух десятков человек долгое время. «Братцы, не мешайте!» — взмолился вспотевший Аксенов. «Займитесь своими делами!» — проворчал Пименов. «Если обнаружим что-либо интересное, я вас позову». Полярники начали натягивать маски, рукавицы, застегивать парки, потянулись к выходу, наполняя домик клубами морозного воздуха. Пименов отвлекся на беседу с геофизиком экспедиции, заведующим кафедрой Новосибирского университета. Ученый предлагал взять пробы грунта. Аксенов включил сонар и радиолокатор, способный просвечивать горные породы толщиной до 10 метров. Ремзин затеял беседу с компьютером станции, ласково называя его Антошей. Речь шла о систематизации аномальных явлений в районе станции, к которым относилось и недавнее падение метеорита на ледовую гряду Вокс в 15 километрах от станции, недалеко от места расположения станции «Восток». Полярники уже съездили туда на снегоходе, но дырку от метеорита не нашли. Васюченко вообще перестал смотреть на экраны, разочаровавшись в своих ощущениях. Глазастик повернул на юго-запад, ближе к леднику Росса, начиная подниматься вдоль откоса котловины, занятой озером. Биологи о чем-то заспорили. И в этот момент Аксенов издал неразборчивое восклицание. Головы полярников повернулись к нему. Носовой луч субмарины высветил впереди ряд возвышений, имевших вполне осмысленную форму. Больше всего они походили на ребра стиральной доски, только в сотни раз больше. И насчитывалось их не менее двух десятков, собранных в единый рельеф доски, поднимавшейся под небольшим углом к берегу. «Гребенка!» — недоверчиво проговорил Ремзин. Пименов пришел в себя. «Подними нос, посвети повыше». Аксенов повернул рули робота, включил еще один прожектор. Стали видны угловатые наросты на конце валов, похожие на коленные узлы, заплывшие илом, а за ними в желтоватой полутьме поднимался за наростами купол строгой геометрической формы, кое-где бликующий под лучами прожекторов. «Мать честная!» — ахнула Васиченко. «Крепость, что ли?» «Зря и не поспорил», — огорченно шлепнул ладонью себя по бедру Ремзин. «О чем?» «Иваныч вчера скептически отозвался о находках разрушенных городов подо льдом, о которых сообщали в СМИ. Я возразил, что мы будем первыми, кто найдет остатки цивилизации, но спорить не стал. Кто ж знал, что мы в первый же выход наткнемся на город?» «Это может быть обычный гребневой вулканический выброс. Потоки лавы». «Ага, и при этом абсолютно параллельные потоки, будто их равняли. А купол за ними тоже вулканический?» «Локатор что-нибудь показывает?» — подсунулся к экрану Васюченко. «Что-то зернистое», — сказал Аксенов. «Дырки какие-то». «Странно». Замолчали, разглядывая удивительный подводный ландшафт. «Зови Иваныча», — сказал Васюченко, имея в виду руководителя группы геологов, в которую входили и специалисты по археологии. «Пусть посмотрит. Кажется, наша тихая жизнь кончилась». Он оказался прав. Сообщение о находке, посланное в Москву, возбудило не только руководство Антарктического института, но и спецслужбы России, а также разведки других стран, претендующих на открытие древней цивилизации Антарктиды.